Глава 16. Операции по внезапному удару и захвату Черноморских проливов разрабатывались, если не ошибаюсь, еще при Александре III. Взять Босфор и Дарданеллы под свой контроль, сделав Черное море домашним русским морем. К слову, оно так когда-то и называлось, в эпоху походов русов на Византию. Это была заветная мечта славянофилов и патриотов, помнящих о преемственности Российской империи по отношению к Восточно-Римской. Но ведь это были не только мечты прекраснодушных романтиков, в своих грезах, представляющих православный крест на куполах древнего собора Святой Софии. Во-первых, захват проливов действительно превращал Черное море, а заодно уж и Мраморное, в домашние моря для России, исключая возможность вражеских десантов в Крым и атаки любых наших южных портов, имевших место быть в Крымскую войну, а позже и в Первую мировую и в Великую Отечественную войны. Во-вторых, он открывал возможность уже Черноморскому флоту выйти на оперативный простор в Средиземном море и действовать на вражеских коммуникациях. Ведь тот же Балтийский флот в 1904 году отправился воевать с японцами вокруг всей Европы не от хорошей жизни. Турки просто не выпустили русскую черноморскую эскадру. В-третьих, беспошлинный и совершенно неконтролируемый проход уже торгового русского флота через проливы сулил значительные финансовые выгоды. И наоборот, новым источником дохода стали бы пошлины на иностранные торговые суда, следующие сквозь Босфор и Дарданеллы. Это уже не говоря о том, что стань Константинополь русским городом, как тут же изменились бы и политические расклады на Балканах, позволив вернуть Болгарию в орбиту влияния России. Но самое главное относительно событий Первой мировой – захват Константинополя, в те годы именуемого Истамбулом. И контроль хотя бы над Босфором мог стать еще одним ключом к победе над германцами, ибо таким образом перерезалась железная дорога Берлин-Багдад, поскольку это была своеобразная дорога жизни для немцев. Все дело в том, что Второй рейх обеспечивал себя сельскохозяйственной продукцией только на 60%. В мирное время вопрос обеспечения продовольствием решался поставками соседей, в частности, зерно из той же России. Однако в Первую мировую единственными, кто реально спасал немцев от голода, стали турки. Шведские поставки также играли свою роль, но не могли быть ключевыми, решающими. А вот поток сельскохозяйственной продукции из Месопотамии в Германию шел именно по Берлин-Багдадской железной дороге, самым уязвимым местом которой была переправа через проливы. Так вот, даже если бы Германия выдержала удары союзников на фронтах, начавшийся в стране голод заставил бы немцев капитулировать. Ведь, как уже было сказано, Австро-Венгрия после поражения 1916 года фактически играла роль третьесортного союзника, ничего не решающего в масштабах мировой войны. Будущий десант готовили серьезно, не хуже, чем солдат Юго-Западного фронта перед Брусиловским прорывом. Так, под командованием георгиевского кавалера генерала Свечина формировали отдельную Черноморскую морскую дивизию, крупное соединение морской пехоты. Ее комплектовали исключительно из георгиевских кавалеров, а в составе дивизии было 4 полка – Цареградский, Нахимовский, Корниловский и Истоминский. Последние 3 названы в честь адмиралов, доблестно сражавшихся в том числе и с турками в Крымскую войну, и со славой павших на поле боя. Личный состав дивизии изучал тактику городского боя, постоянно отрабатывали десанты и прорывы обороны условного противника. Подразделения насыщались новым оружием, ручными пулеметами Льюиса и Матсона, ручными бомбами Рдутловского образца 1914 года, РГ-14. Поступали даже образцы самого современного на момент оружия, автоматические винтовки, а по сути настоящие автоматы Федорова. Офицеры помимо наганов вооружались пистолетами, трофейными маузерами и штайерами, браунингами. Проводились интенсивные масштабные морские учения, отрабатывалось взаимодействие различных типов кораблей при осуществлении десанта, боевые стрельбы. Активно шла разведка района высадки, в том числе и аэрофотосъемка. Более того, для поддержки будущего десанта с воздуха 31 декабря 1916 года Колчак отдал приказ о формировании Черноморской воздушной дивизии, эскадрильи, которые разворачивались с поступлением морских самолетов. Одновременно с тем Черноморский флот вел активные боевые действия на море. Командующего Александра Васильевича Колчака сильно ругали после гражданской и повесили на него многие грехи. Заслуженно или нет? Но нельзя отрицать тот факт, что Колчак был отличным моряком и флотоводцем, грамотным, умным, дерзким, инициативным офицером с широким кругозором, с богатым боевым опытом и опытом штатной работы. И с его прибытием на театр военных действий турецкий флот полностью утратил инициативу, смело навязывая врагам морские сражения, которые турки старались избежать. Несмотря на изначальное превосходство в огневой мощи Бреслау и Гебена, Колчак загнал турецкие и германские, переименованные в Медилли и Султана Селима, корабли в Мраморное море, а после перекрыл Босфор минными банками. На свои базы загнали подлодки неприятеля. К слову, изначально десантная операция планировалась на 1916 год. Однако из-за вступления в войну Румынии и быстрого ее разгрома пришлось оперативно перебросить на помощь союзникам два пехотных корпуса. И именно для их переброски были задействованы десантные корабли Черноморского флота. По этой же причине десанты пришлось отложить. Вторая дата операции была назначена на апрель 1917 года. Безусловно, ее успех нельзя назвать стопроцентным. Во время Дарданельского десанта союзники ничего не смогли сделать и полумиллионной армией. Но справедливости ради стоит заметить, что это общие силы, участвовавшие в боях с начала и до конца Галлипольского сражения. А изначально англо-французский десант составлял что-то около 80 тысяч солдат и офицеров. Однако и особой черноморской дивизии это вовсе не все силы вторжения. Это лишь ударный кулак морской пехоты, если угодно, кампфгруппа. Приданная Колчаку дивизия должна была лишь захватить плацдарм в месте высадки и прорваться к прикрывающим Босфорский пролив батареям. Также стоит отметить, что изначально планировались городские бои именно в Стамбуле, то есть театром боевых действий должны были стать не траншеи, как на Галлиполе, а городская застройка турецкой столицы. И при правильно выбранной точке десанта, а также успешно реализованном факторе внезапности, георгиевские кавалеры могли всерьез встряхнуть осман, как-никак под удар попадала их столица. Да, мы не можем знать, удалось бы вскрыть вражеской разведке приготовление Колчака, угадать с местом и датой десанта – это уже отдельный разговор и, наверное, тема научной работы. Но факт в том, что турки с началом Первой мировой укрепляли именно Дарданеллы, не Босфор. А причиной наращивания мощи береговой обороны стали как раз успешные атаки и обстрелы береговых укреплений союзниками по Антанте еще в 1914 году. Однако, добившись локального, тактического успеха, горе-флотоводцы проиграли стратегически, в буквальном смысле указав туркам на их уязвимость. Кроме того, Дарданельская операция началась с удара франко-британского флота и прорыва его сквозь пролив в Мраморное море, где корабли союзников и попали под шквальный артиллерийский огонь с господствующих высот, да напоролись на непротраленную минную банку. И только потеряв несколько кораблей, британцы решились на высадку десанта, так что о факторе внезапности в 1915-м речи уже быть не могло. В свою очередь, план Босфорской операции Колчака был построен именно на высадке десанта, внезапной, а уже потом на прорыве флота в Мраморное море, после захвата вражеских батарей с суши. Надо понимать и другое. Если не ошибаюсь, именно в 1916 году русская армия нанесла туркам ряд чувствительных поражений в Малой Азии, где были захвачены Эрзурум и Трапезунд. Кроме того, в ходе их черноморцы уже получили успешный боевой опыт проведения десантов. В упорных битвах турецкие войска были раз за разом разбиты, а значительные силы 5-й армии, отстоявшей Дарданеллы, враг вынужденно перебросил против Юденича. Таким образом, на фоне военных успехов русских и значительного ослабления турецких военных контингентов в проливах, высадка десанта прямо в столице вполне могла вывести Турцию из войны. Да, мы 100 с лишним лет спустя можем только гадать, удался бы Колчаку десант или нет. Но современники тех событий, в особенности же разработчики операции и ее исполнители, в успехе не сомневались. И ведь в отличие от нас это были весьма компетентные люди, имеющие богатый боевой опыт и ставшие адмиралами и генералами не за счет связи и не по выслуге лет, а за свои конкретные заслуги. Тот же Колчак отличился еще в русско-японской удачным уничтожением японского крейсера Такасагу, а после успел повоевать и на суше, обороняя порт Артур, за что и получил георгиевское оружие. На Балтике в годы войны он проявил себя отличным штаб-офицером, после чего успешно командовал отрядом эскадренных миноносцев. На Черном же море вовсе переломил ход боевых действий. Или, к примеру, командир особой черноморской Свечин Александр, ветеран русско-японской, отличившийся и в Первую мировую офицер, также награжденный георгиевским оружием. А его выдавали за конкретные боевые заслуги. Брусилов получил свое как раз за знаменитый прорыв. Февральская революция 1917 года перечеркнуло все планы русского командования. Все обязательства союзников по Антанте перед Российской империей были аннулированы. Практически разбитая Турция, а с ней очевидная Германия, спасена. Стремительно разлагающиеся русской армии и флот при временном правительстве потеряли всякую боеспособность и стали балластом, все же отвлекающим на себя часть германских сил на Восточном фронте. Безусловно, бенефициарами новой русской смуты стали наши союзники по Антанте, ведь в случае победы Российской империи во главе с государем Николаем II Первой мировой союзникам пришлось бы выполнять заявленные ими обязательства. Но дело даже не в проливах или присоединении к России Червоной Руси или Турецкой Армении. Дело в том, что все главные громкие победы были достигнуты именно на Восточном фронте. Дело в международном престиже и становлении Российской империи ведущей мировой державой в качестве главной победительницы в войне в очередной раз. Как после победы над Наполеоном, к примеру. И, конечно, нам не может быть известно, по какому пути пошла бы история не только России, но и всего мира при подобном раскладе. Позволил бы государь англичанам и французам устроить циничный грабеж Германии, не потерпевший, кстати, в реальности военного поражения. Ведь именно этот грабеж, вкупе с предательской революцией, и стал причиной реваншистских настроений немцев, вылившихся в идею национального превосходства, именно вследствие его Гитлер пришел к власти. В той реальности, где февральский переворот 1917 года не состоялся, или был бы вовремя подавлен, государь мог сохранить при власти кайзера Вильгельма. В той реальности, помешав ограбить Германию, Николай тем самым протянул бы руку помощи кузену Вилли, вынужденному именно в лице России искать нового союзника. В той реальности Великой Отечественной могло бы просто не быть. Не быть этих искупительных скорбей. И как бы славно ни была в ней победа русского и всех сражающихся плечом к плечу с нами народов, мы заплатили за нее слишком страшную цену. Мы заплатили за нее жизнями наших родственников, убитых и не родившихся детей. 27 миллионов жизней. 27 миллионов, из них 15 миллионов только гражданских. Страшно представить. Просто страшно себе это представить. Хотя, с другой стороны, примерно столько же не родившихся детей в материнских утробах было убито с развала СССР по настоящее время. А быть может, моим современникам неинтересна история Первой мировой не только из-за того, что большевики забыли ее, вычеркнув из памяти учебников истории. Позорно забыли и переврали, кстати, именно потому, что Брестским договором перечеркнули все достижения русского оружия в Закавказье, Малой Азии, Карпатах и Закарпатье, отдав немцам и туркам не только захваченные территории, но и исконно русские земли в Малороссии и часть русской Армении с ее древней столицей Ани. Может быть, эта война не тронула наши души по той простой причине, что враг при Николае II не занял ни одного именно русского города, то под удар практически не попало гражданское население Российской империи. В отличие от Великой Отечественной, в годы которой враг убивал не только на фронте, но и в тылу, не только воинов, но и гражданское население. Причем на равных, и даже в большей степени, судя по статистике. И здесь трагедии геноцида армян не в счет. Вроде бы и жалко их, и вроде свои, они православные. А все одно их боль и страдания в годы ПМВ слишком далеки от нашего сознания. Сочувствия, понимания, желания и готовности помочь. Очевидно, именно по этой же причине Вторая Отечественная не была понятна простому русскому человеку. И как бы беспощадно это ни звучало, многие наши солдаты действительно не понимали, за что воюют, убивают и умирают. В отличие от Великой Отечественной, ставшей слишком личной едва ли не для каждого солдата, едва ли не для каждой советской семьи.